Глава 32. Как ни странно, Аяна даже и не думала отнекиваться. Наоборот, загорелась этой идеей и уже готова была собираться. Оставалось лишь узнать, куда именно поедем. «Мицука», — я посмотрел на начальницу. «А, собственно, где мы разместимся?» Она на секунду замялась, а потом вскинула вверх указательный палец и радостно воскликнула. «Поедем к соседу Тоттера!» «Договорились», — произнесла на том конце провода сестренка, услышав голос блондинки. «Через полчаса буду там», после чего убрал телефон в карман и посмотрел на своих подруг. «Тогда собираемся. Надо же хоть немного отвлечься».